Уж совсем смущаясь, парень пододвинул книжку. «Не хватает детективного романа», – произнесла Лиза и тут же пояснила свои слова. «Олег, вы перечислили классических авторов популярных жанров, почему-то обошли вниманием детективы. И меня, черт возьми», – раззадорил ее вызов. «Хотите в стилистике Агаты Кристи? Почему нет?» – приняла условие девушка. «Хорошо», – картинно разминая пальцами виски начал я. Внезапное появление молодых путешественников в доме писателя приводит к запутанному клубку интриг, ложные свидетельства, скрытые мотивы и противоречащие друг другу неопровержимые улики заставляют писателя использовать все свои дедуктивные навыки, чтобы выяснить, убийца, дворецкий. Признаться, такие упражнения довольно сильно выматывали, но если есть благодарный слушатель, то почему бы не постараться? Тем более, в последнее время не так много находилось этих благодарных слушателей. Прекрасно. Девушка, которую я видел впервые в жизни, изобразила аплодисменты. Просто замечательно. Вы удивительно точно передали стилистику Агаты Кристи. Это еще что? Польстился я на неприкрытую похвалу. А как вы относитесь к раннему творчеству Лукьяненко? Например, писатель обнаруживает, что его собственные произведения начинают воплощаться в жизнь через путешественников из других миров. Он пытается разобраться в том, как остановить необратимый процесс переплетения его фантазии и реальности, прежде чем миры объединятся. «Лукьяненко это кто?» С неподдельным любопытством смотрели на меня оба визитера. «Ну как же», – удивился я, почуяв очередной розыгрыш. «Сергей Свет Васильевич Лукьяненко», живая глыба российской фантастики. 25 лет назад его повесть «Атомный сон» и «Лабиринт отражений» лишили меня литературной девственности. Может, он имеет в виду Романа Васильевича Лукьяненко, штатного врача экспедиции на Титан, предположила Лизавета. Борис же, поймав мой недоуменный взгляд, хлопнул себя по лбу. «А, вы же с Земли 505, и у вас своя история, вынес вердикт парень». И, несколько раз ткнув свой стимпанковский наруч, вывел проекцию, настоящую, объемную проекцию, как в фантастических фильмах. Короче, мы действительно из другой вселенной, пролистывая что-то вроде трехмерных фотографий, сказал Борис. 12 лет назад с космодрома Байконур стартовала советская экспедиционная миссия по освоению Титана, и Роман Васильевич Лукьяненко, ее штатный медик, долистав до нужной фотографии, Борис укрупнил искомое лицо. Не было никаких сомнений, с трехмерного голоснимка, облаченный в скафандр с надписью «СССР», на меня смотрел подтянутый и румяный классик российской литературы. Здесь он как будто лет 15 сбросил, завороженно произнес я, попытавшись коснуться голограммы. К сожалению, девайс из далекого фантастического будущего не понял моих намерений и включил следующий слайд. Я же достал смартфон, в несколько натренированных движений нашел необходимую страницу в Википедии. Фамилия, отчество, а также дата и адрес рождения совпадают, заметила Лиза, которая, судя из общения, была в этом тандеме главной. В данном случае мы скорее всего имеем дело с дубликатом. Дубликатом? Переспросил я. Да, Олег, дубликатом, в манере старого Гая Ричи ответила мне Лиза. Существует множество немного отличающихся друг от друга миров, и в каждом из них живет личный дубликат каждого из нас. В своем мире, на Земле 505, вы писатель, а у нас, на Земле 1, первый часовой СССР, а, например, на Земле 69, вообще женщина, зачем-то добавил Боря. Первый часовой, произнес я уже улыбаясь, первый часовой, не моргнув глазом подтвердила Лиза. СССР, да, Олег, да, начало злиться Лиза, мы говорим о политике Т-перемещений, давайте посерьезнее, вам в Дубну бутератов питерских завезли, припомнив название подмосковного города атомщиков. Я попытался свести все к абсурду. «Солей, для борьбы с гололедицей, видите голограмму?» – спросил Борис, казалось бы, совсем не относящуюся к разговору вещь. «Вижу», – подтвердил я, еще до конца не понимая, в какой ловушку себя загоняю. «Я тоже ее вижу, но таких технологий в вашем мире не существует», – хмыкнул, как мне раньше казалось, простой парнишка. «Тогда, выходит, мы с вами под одной капельницей». Тоже вариант, хмыкнул я, на автомате попытавшись отхлебнуть из пустой кружки. Тут парень не выдержал, вскочил на ноги, вырвал из рук с любимую кружку и что было сил запустил ее в кафель стены. Естественно, керамика не выдержала, как и мое сердце. Мне ее дочь подарила, но еще до того, как я успел раскрыть рот, Борис присел над осколками и, активировав свою стимпанковскую перчатку, создал какое-то поле, будто подхваченные, на мой взгляд, искусственной гравитацией, осколки керамики зависли невысоко над полом, словно в желированном воздухе. Борис несколько раз нажал на кнопки под циферблатом своей перчатки, и хоровод осколков, плавающих в воздухе точно гупешки в аквариуме, вдруг заметались, чтобы через секунду сложиться в мою кружку. Ну, или почти. У кружки с надписью «Самый лучший в мире автор» не хватало ручки. Я могу вырастить ее из ноль элемента темной мате. Увидев мою реакцию, попытался извиниться парень. В ответ я покачал головой. «Лучше я сломаю тебе нос», — честно пообещал я. Ситуацию исправила Лиза. Подцепив ножкой закатившийся под стол керамический осколок, девушка, словно футболист, отправила его в сферу желированного воздуха. Попав в зону действия этого непонятного поля, ручка встала на место и приросла к кружке. Борис довольно кивнул, подхватил кружку и картинно поставил ее передо мной. Повисло тягучее молчание, которое разбавлял лишь ход настенных часов. Убедил, наконец согласился я, нехорошо посмотрев на кружку. Паранойя редко не бывает обоснованной, но сначала эта девчонка вскипятила кружку воды голыми руками. Теперь я вижу голограммы. А что дальше? На пусть говорят поеду. Если бы эту историю писал я, то в моем романе сейчас главный герой должен неожиданно проснуться. Но не на влажной подушке, а на мокрой от слюней клавиатуре. И чтобы на экране высветилось: «Следуй за белым кроликом». Вышла бы шикарная отсылка. Поэтому, предвкушая хорошую историю, я встал и достал слишком ранний для этого час экиновский. И, нарезав необычайно острым ножом лимончик, начислил первые 30 грамм. «Ты», — указал я пальцем на парня, — «твоя манера изложения и внимание к деталям весьма импонируют, поэтому давай с самого начала. Кто вы? Что вы? Причем тут я? И не забывай», — звякнул я по початой бутылке вилкой. «Для того, чтобы открыть коньяк в 11, повод должен быть весьма уважительным. По-мартовски теплое, но все же февральское утро в Измайловском парке встретило Сергея пением ранних птах. Попаданцы позаботились о нечаянной жертве обстоятельств. Разложив гантом одно из палых деревьев, Борис деструктурировал его в целлюлозу, в огромную гору целлюлозной ваты, в которой, собственно, и дремал Сергей. Но ролевик Тевтонец этого не знал. Он спал. «Серега», — прокатилось эхом по лесу. Реконструкторы проснулись, отошли от попойки и, обнаружив пропажу маршала Тевтонского ордена Людвига фон Харфлигове, в миру, следователя Сереги Панкратова, снарядили отряд на его поиски. Панк уже по прозвищу позвал союзника Дима Гречка, капитан реконструкторского клуба. И это сработало. «Тевтонцы», — проревел Людвиг фон Харфлигове, пытаясь спьяну разлепить глаза. Все-таки вчерашние ролевые игры живого действия довели его, двухметрового 120-килограммового амбала, до совсем неживого состояния. Однако на удивление, голова Сергея оказалась светла. Похмелья не было, и, черт возьми, он прекрасно выспался. В наше время здоровый крепкий 12-часовой сон – роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый следователь. И тем не менее Сергей пришел в себя и сел, удивленно припоминая, как оказался в этой куче строительного утеплителя. «Ты куда вчера пропал?» – оглядел тевтонского маршала Дима Гречка. «Пошел поссать, и с концами. Серьезно, мы уже думали спасателей вызвать». «Да я это», — рассеянно пробубнил здоровяк. Несмотря на удивительную светлую голову, маршал ордена не мог вспомнить добрую половину вчерашнего вечера. Или мог. Перед глазами проснется смутный хоровод воспоминаний сна. Сначала он выбирал дерево, чтобы привязать коня, а какой-то смутный жуткий голос на самой грани подсознания шептал ему уходить. В самом деле, будто голос монолита. Потом он набрел на палатку, которая почему-то мерцала как новогодняя гирлянда, а в ней тевтонский маршал обнаружил необычайно прекрасную девушку и какого-то парня. Их имена он даже не запомнил, был слишком зачарован. Сон, мать его, неизбежно выветривался из воспоминаний, и таким образом он пытался его запомнить, прокручивая с самого начала. Девушка из сна почему-то плакала, а парень называл его «ваше благородие» и упорно подливал в кружку неразведенный спирт. Но одно имя Сергей запомнил четко – Олег Сибиряк. Точно, ведь именно его искала девушка. К сожалению, глава их клуба реконструкторов воспринял молчание Сергея как тревожный звоночек. «Слушай, Панк, может, тебе в скорую? Мало ли, все нормально», – отшутился Серега. «Я ж мент, нас даже менингит не берет». «Да вот не знаю», — глава клуба все еще странно смотрел на одного из своих бойцов. «Ты бы сейчас свою рожу видел, Димон, Ты свидетелем на свадьбе будешь? Вдруг сменил тему Серега. Что такое? Я вот влюбился, продолжал улыбаться Сергей. В кого? Уже серьезно беспокоясь за друга, спросил Дима. В девушку. Понятно, что не в Клима Саныча. Как девушку зовут? Не знаю, понимая, как бредово звучат его слова, ухмыльнулся Сергей. Мы вчера познакомились, здесь, ночью. Так, тевтонец, тоном рассерженной матери выдохнул Дима. Сейчас мы собираемся и едем в больничку. У тебя, похоже, сотряс. Уже позже Сергей обнаружит в шлеме мультипаспорт СССР на имя Гагариной Елизаветы Григорьевны, который летчица случайно выронила, укладывая аборигена спать. Но это уже совсем другая история. Глава 7. Иногда фантаст, пророк. Есть такая теория. Вселенная и время бесконечны, значит, любое событие неизбежно, даже невозможное. Трасса 60. Получается, вы действительно попаданцы, все еще не верящи, проводя рукой сквозь голограмму, негромко произнес я. Наруч, выглядящий как бутафорский реквизит косплеера, вновь сменил голопроекцию. А я, неожиданно для себя, понял, что с такой игрушкой мог зависнуть на несколько дней, как в свое время с нейросетями. Если точнее, то с Земли 1, то нам старосты класса поправила меня Лиза. А наша Земля, значит, Земля 505, кивнул уже Борис. А вы, часовые, поспешила с ответом Лиза. Кандидаты в Академию часовых, поправил ее Борис, чем заслужил ее уничтожающий взгляд. Так значит не часовые, а только кандидаты, уловил я недосказанность девушки. Коньяка больше не хотелось. Мой скучающий по фантазии мозг набросился на их слова как на очередную идею романа, и больше не отпускал. «Алиса, включи кофеварку», — попросил я умный дом. «Я не Алиса», — приняв на свой счет возмутилась Лиза. «Кофе с молоком», — отозвалась система умного дома. «Да, пожалуйста», — игнорируя удивление девушки, — согласился я. «Три чашки». Умный дом больше не задавал вопросов и принялся варить кофе. А вот на лицах гостей я прочитал удивление, граничащее с восторгом. «А ты говорил, это технологически отсталый мир», — зашипела на напарника Лиза. «Рыцари, феодальная раздробленность». «Я так не говорил, будто что-то замышляя», — улыбнулся Борис. «Это ты сама домыслила. Короче, люди в черном», — пресек я их перепалку. «От меня-то вам что нужно?» Спустя добрых полтора часа знакомства мне захотелось узнать цель визита, и, по-хорошему, как они уйдут, стоит позвонить доктору, а то мало ли, студенты переглянулись. Как я уже сказала, почти во всех мирах у любого жителя Земли есть двойники, взвалив на себя бремя старшей, начала Лиза. «Дубликаты», — добавил Борис. «Так вот, Олег Сибиряк из этого мира, писатель, предпочитаю слово автор», — поправил я девушку. «Писатель — это Беляев или Патрик Ротфус, а я пока еще, просто автор, не суть», — отмахнулась Лиза. «Так вот, на нашей земле один Олег Сибиряк, первый часовой союза, и директор новообразованной Академии часовых, куда мы, собственно, и поступаем», — добавил со своего места Борис. Девушка, иллюстрируя слова напарника, показала снимок порядком выцветшего плаката. С него, судя по складкам, явно вырванного из какого-то молодежного журнала, на меня смотрел тот, другой я. Ну почти я. Шикарная грива волос цвета зрелой пшеницы, строгий черный мундир и мудрый взгляд повидавшего жизнь человека, словно Кен из рекламы набора Барби. Нет, сходство угадывалось абсолютно точно, но сходство из разряда Ди Каприо и его брат-близнец из России. Пышную гриву я состриг еще в армии, в спортзал ходил последний раз, кажется, в декабре, да и вообще. В общем, сравнение не в мою пользу, не кисло. Чувствуя, что поймал вдохновение за хвост, выдохнул я. Идею попаданцев в современной русской литературе как только не культивировали. По этой теме можно научную монографию написать. В основном, конечно, это попаданство в прошлое, в нашу историю. Гораздо реже, попаданец будущее. Посередине между ними, попаданец в другой мир. Магический с драконами или просто средневековый, неважно. Даже начало у них примерно схоже. Банда гопников с ножом или грузовик с именем Иссикай-сан. А вот параллельный утопический мир будущего, из которого всегда можно вернуться в нашу февральскую Москву. Как сказал Отто фон Бисмарк, если дать русским машину времени, то они засрут все своими попаданцами вплоть до мезозоя. На мыслях о попаданцах процитировал я шутливую цитату. Не говорил он такого, нахмурилась Лиза. На земле один может быть, не моргнув глазом соврал я. У нас, на земле 505, своя история. Как я уже понял, книжки с автографом вам не нужны. Поэтому интересно, чем могу вам помочь лично я? Перешел я к сути их появления в моей квартире. Вы должны помочь нам вернуться обратно, нервозно играя желваками, Лиза, наконец, вывалила суть визита. Два билета до Хогвартса, усмехнулся я. Что, при чем тут вообще детские книжки? Смутилась она, но испугавшись, что я могу отказать, тут же сменила тон. Нет, Олег, вы являетесь дубликатом Сумрака. Это ваш наставник часовой, которого прошлой ночью зарезали. Да, так вот, Борис предположил, что если вы являетесь дубликатом нашего Сумрака, то и способности владения нуль-элементом у вас тоже имеются. Хотя бы в зачаточном состоянии, поправил подругу Борис. Допустим, воспринимая слова девушки будто завязку очередного романа, кивнул я. Ваша земля отличается от всех остальных. Здесь нуль элемента нет. Вообще, никакого. Стерильна даже радиация вашего солнца. В общем, там ничего сложного, и я все сделаю сама. От вас нужно только согласие на симпатическую связь. Борис, обратился я к парню. Можешь попроще и по сути, ждать, пока девушка перейдет к сути и объяснит, что конкретно от меня требуется, было выше всяких сил. Попроще, хорошо, Олег. Представьте, что нуль-элемент – это электричество. На нем работают не только спецсредства часового, но и маяк переноса. Лиза – одаренный генератор нуль-элемента, но не уверена, что стабильности ее нуль-элемента окажется достаточно, чтобы запитать маяк переноса. И она хочет, чтобы я… Что? При передаче нуль-элемента вы должны выступить в роли посредника. Это абсолютно безопасно и потребует только симпатической связи. Предлагаешь выступить мне в качестве диода? Нашел я аналогию опять же из темы электричества. Да, точно, вскочил парень. Именно так, меня все еще обуревали сомнения. А не ебанет, не должно, отмахнулся парень. Вам даже делать что-то конкретное не нужно. Лиза выдаст нуль элемент, ваш организм его стабилизирует. Дальше я поправлю настройки маяка, и уже вечером мы будем дома. Парень говорил убедительно, но по краткому взгляду между ребятами я понял, что парень мне не все договаривает. «Только нам нужно время», – невзначай обмолвилась Лиза. «Хотя бы до вечера. Что не так?» – удивился я. «Вы хотите домой, и я даже согласен вам помочь. В чем проблема?» Девушка замолчала, будто обдумывая, стоит ли посвящать меня, но все же решилась. «Мы на задании. Ловим межмирового контрабандиста. У нас их называют туристами. Это люди со способностями к владению нуль-элементом, которые занимаются контрабандой артефактов из других миров». В самом деле зачем? Для зарабатывания денег, конечно. Странно посмотрел на меня парень, ведь туристы таскают из других миров не только безобидные сувениры для коллекционеров, но могут принести с собой и неизвестные у нас вирусы. Кому нужна вторая эпидемия какого-нибудь вируса рока? И чтобы задержать туриста, вам необходимо время до вечера, правильно? Все так, подтвердил Соник-инженер. Только это Лизина идея, я просто хочу домой. А вот это было неожиданно. Повернувшись к девушке, я посмотрел на нее вопрошающе, что мы кандидаты в часовые, и мы на задании. Хорошо, почувствовав, что проще согласиться, я не стал спорить. У вас время до вечера, дерзайте. Да, вдруг растерялась Елизавета. Кажется, дальше этого момента ее план не продумывался. Ну да, вам нужна была помощь в возвращении, и я согласился. Делайте свою работу часовых, ловите туриста, а вечером отправим вас домой. Вот только вместо облегчения на лице Елизаветы промелькнула тень растерянности. Короче, видимо, где искать вашего межмирового контрабандиста, вы не знаете, усмехнулся я. Странное дело, еще два часа назад я спал тревожным похмельным сном, а сейчас, стою посреди своей кухни и решаю проблемы двух комсомольцев из другой вселенной. Не знаем, Лиза опустила глаза в остывшую кружку с кофе, к которому так и не притронулась. «Пусти дяденька водиться и спить», — с усмешкой повторил я сентенцию бабушки. «Так кушать хочется, что и переночевать в сенях хотя бы». Студенты вновь переглянулись. И если Борису было, мягко говоря, пофиг, то исполнительность Лизы заставляла ее идти до конца. «Ладно», — сжалился я, — «хотя бы имя, фамилия или фотографии вашего туриста имеются». Глава 8. Часовой с позывным автор. Земля 505. Наш мир. Москва. Станция метро «Библиотека имени Ленина». 22 марта 2027 года, 16:41, он от тебя слева, слева, брызжа слюной так, что захлебывался динамик, кричал в трубку Борис. Это было лишним, потому как я еще в вестибюле приметил озирающегося парня лет 20. Сложно было его не приметить. В сером, как произведение русских классиков, потоке людей в метро Москвы, его красно-белый петушок с помпоном и надписью «Олимпиада СССР 2024» бросался в глаза, как стояк в армейской бане. Еще и этот советский брезентовый рюкзак «Восход». Вот я и вел нужного пассажира, всего на десяток метров позади. А в это время нетерпеливый техник продолжал насиловать мобильную рацию новой для меня тактической «Соник-связи». Одержимость техника напрягала. В конце концов, это мне сейчас предстоит задерживать межмирового контрабандиста, который к тому же вчера зарезал того, другого меня, а Борис сейчас в моем уютном кресле на другом конце Москвы, узнает прелести интернета, шарит по моим папкам, и орет на меня, падла. Голос на два тона пониже, негромко, чтобы не привлекать внимание, рыкнул на него и совсем тихо добавил: «Вижу». Включай маску, хрипя микрофоном, не унимался техник с земли один. «Как? Включай маску, он ведь тебя узнает». Не услышав меня, Борис заорал еще громче. «Да как?» Уже не сдержался я. Пара человек рядом удивленно обернулись, на что я, улыбнувшись, пожал плечами и показал на наушники. «Вот, извините, по гарнитуре разговариваю». Молодой парень кивнул, мол, понял, и поправил свои наушники. Мой второй номер и наставник одновременно, младший лейтенант ВКС СССР с земли 1, Елизавета Гагарина, наконец вышла из режима радиомолчания. А может, как и я, до конца не разобралась, как работает спецсвязь. Тем не менее, комсомолка в отличие от напарника умела формулировать мысли. «Олег, интерфейса у тебя пока нет, но ваши с Сумраком отпечатки совпадают, поэтому ты можешь использовать очки. Коснись дужки очков двумя пальцами». Я так и сделал и вздрогнул от неожиданности. Технологичный гаджет обходил разработки нашего мира на пару поколений. Но как же все сложно. «Так, теперь зайди во вкладку «Персона». Мой второй номер с позывным «Комсомолка» умудряется не только вести параллельное наблюдение за туристом, но и помогать мне, как я в свое время бабушке с телефоном. Да не туда. Это функция ноктовизора. Поздно. Едва стоило случайно ткнуть в иконку светящихся очков, как линзы в новом для меня гаджете моргнули, чтобы через секунду ослепить до слез. «Знаешь что, лучше дай мне доступ». Точь-в-точь обреченно, как я бабушке, выдохнула комсомолка. Проморгавшись, обнаруживаю побледневшее меню виртуального интерфейса очков, поверх которого, застилая обзор, висела плашка. «Часовой стажер Елизавета комсомолка Гагарина прислала запрос на доступ к вашему интерфейсу часового. Позволить подключение? Да нет». Кликаю «да», а сам ищу в толпе красный петушок туриста с рюкзаком. «А, все, вижу». Вижу и расслабляюсь. Фарцовщик-контрабандист первый раз в нашей нерезиновой. Это заметно сразу. И не только по липоватому наряду времен после смерти прабабушки раскопали ее кладовку, но и по поведению. Одно то, как он уже вторую минуту пялится на рекламный плакат женского белья «Виктория Секрет», вселяет в меня спокойствие. С таким преступником я справлюсь, лишь бы чудить в метро не начал, а то мало ли. Со странностями пары путешественников с земли один я уже познакомился. Какой же он же наивный и беззащитный, как хомяк в блендере. Хотя, а чего я улыбаюсь? Если что, этот парнишка с лицом вокзального наперсточника на земле 505 впервые. А если мне, жителю мегаполиса, случится попасть на его землю, разве я буду выглядеть по-другому? Все, настроила. Радостно сообщила мне второй номер. Ее саму, кстати, я в толпе не находил. Да это и не удивительно. Наверняка тоже накинула маску инопланетных технологий, превратившись из студентки-комсомолки советского пинап-плаката в одного из серой массы пассажиров метро. А, нет, комсомолка оказалась под стать туристу, который за приметный петушок, фотоаппарат «Зенит» и советский рюкзак и получил свое прозвище. И комсомолка, и турист вполне бы слились с толпой пассажиров московского метро. Году так в 85-м. А на дворе, если что, 2027-й. И на фоне 50 оттенков черных курток, эти двое привлекали взгляды как реконструкторы в полном боевом доспехе. Уже догадываясь, что увижу в отражении, я взглянул на себя в зеркало ларька с очками. Патлы до плеч, жиденькие усики цвета зрелой соломы и клетчатый пиджак поверх голубой рубашки. С заляпанного зеркала на меня будто смотрел еще молодой отец. Мда, что еще следовало ждать от комсомолки? И, стиснув зубы, чтобы не отчитать комсомолку, уже сам по памяти лезу в меню персона. Тем временем турист наконец разобрался с функцией оплата по лицу и проскочил турникет. Интересно видеть лицо его дубликата из нашего мира, когда он увидит на телефоне списание по биометрическим данным. Я, не обращая внимания на пялящихся прохожих, прошел через соседний турникет и, встав на эскалатор, принялся разгребать меню персона. Сразу стала понятна причина, по которой комсомолка не смогла одеть меня нормально. В заготовленных пресетах очков из коллекции Джеймса Бонда не было вещей из нашего мира. Модная московская тюбетейка, пожалуйста. Броня из технологически продвинутого мира, да без проблем. А также накладные усы, комплект отмычек, сигнальный пистолет и штучки наподобие интерфейсных суперочков. А вот мешковатого худака с капюшоном и карманами, увы. Первым делом, возвращаю себе нормальную одежду. Манекен моего внешнего вида тут же преобразился, показав, как буду выглядеть после. Ну вот, в черном худи и этих толстых роговых очках, да еще и с торчащими будто солома усами я уже похож на человека. Еще бы модный рюкзак и стаканчик малинового Рафа. Получился бы каноничный московский хипстер в естественной среде обитания. Но, увы, во вкладке сумки был только брезентовый походный рюкзак «Восход», патронтаж для ружья ИШ-80, почему-то армейская фляжка и набор странного вида ремней, предназначение которых я до конца не понял. Разобравшись с внешним видом, обернулся, посмотрев вверх по эскалатору, привлекая любопытные взгляды, как Борис Николаевич в метро в 93-м, комсомолка спускалась на соседнем, да и чего удивляться, в белом передничке, с заколотым на нем комсомольским значком и советским, опять же, школьным портфелем она была похожа на старшеклассницу времен моей мамы. Современная молодежь выглядит сильно старше. Не совсем понимая, как активировать инопланетную соник-связь, прижимаю палец к уху и рычу. Комсомолка, 6, следующий трек, мягкий знак. Тебя уже в сторис фоткать начинают. Исчезни, ты завалишь мне операцию. Но я, заметалась девушка, я ваш второй номер. Я не имею права подвергать жизнь командира. Неожиданно провалив оборону, сдалась практикантка в часовые. Насколько же она робеет перед моим, как это у них говорят, дублем, если даже мне, другому по сути человеку, возразить не может. Младший лейтенант Гагарина, додавил я ее сопротивление, утри сопли и выполняй приказ. Знаете, это было как отдать приказ роботу. Девчонку будто переклинило, и она, развернувшись, побежала вверх по эскалатору, медленно, потому как бежать в юбке по упрямо движущейся ленте эскалатора, какое себе занятие. Но комсомолка не жаловалась. Она выполняла приказ. А может, все дело в той самой симпатической связи и силе ментального приказа часового. Надеюсь, ее отпустит до того, как комсомолка с упорством второй танковой дивизии пересечет МКАД. Нет противника ужасней, чем чересчур инициативный союзник. С одной помехой разобрались, теперь нужно озадачить второго, гаджет-мастера, что, надрываясь, засоряет соник-чат. Первым делом, сбиваем его с толка. Эй, хакер, ты утюг починить можешь? Чего? Спотыкаясь мозгом, затыкается Борис. Техник инженер на практике. Студентик, 5-й курс. Еще сопляк не целованный. И какому придурку взбрело в голову воткнуть его на реальное боевое задание часовых? Хотя, что это я? Мне в его возрасте в мытищах череп раскроили. Я спрашиваю, слабо? Ну, нет. А сделать так, чтобы на всех камерах в округе мое лицо нигде не светилось? Это что, какой-то розыгрыш? Неожиданно пришел в себя и огрызнулся уже поднявший лапки парень. Олег, вы любитель гнусных стереотипов о соник-техниках? Считаете это повод шуток про? Так и скажи, что не можешь. Додавил я его. Чести сняться то, я вот тоже не умею. Как и положено, мои слова заразили соник-техника злым азартом. Мальчишка, в вашей вселенной первые транзисторные компьютеры когда появились? Годах в 30-х, в 50-х, честно ответил я. Вот-вот, уже наставительно произнес студентик. В техническом плане Земля 505 отстает от прогресса на пару световых лет. Конечно, я могу подменить видео. Так и сделай, уже одобряю будто бы его инициативу, согласился я. И помни, часовой должен работать чисто. Уже делаю, отозвался Борис и наконец замолчал. Тем временем, эскалатор заканчивался, и турист, наконец шагнув на мраморную плитку пола, поднял глаза на схему развязок метро, огляделся и пошел к правой платформе. Я зашел буквально за ним, и, не боясь раскрыться, сел рядом. А почему нет, ведь турист вообще мышей не ловит. Ехать посреди московского метро с полным рюкзаком контрабандного добра из чужого мира и залипать в переписках в ВК. Да опытный карманник с него, такого расслабленного и крестик снимет. А, нет, турист вел в нем рабочую переписку и не напрягался. Хотя, может, и напрягался. Было видно, с каким усердием он ищет на незнакомой клавиатуре смартфона нужную букву. Теплый стан, значит, подглядев в его рабочей переписке пункт назначения, отметил я, и, как освободилось место, пересел напротив, с видом почесать ухо, приложил палец к наушнику и прошипел: «Студент, ты еще здесь?» «Да», — отозвался на прозвище Борис, «и не нужно ковырять в ухе, связь автоматически определяет ваш голос и работает на него. При отсутствии возможности говорить, можно воспользоваться вкладкой общения в меню вашего ТКВОДР». ТКВОДР – тактические командно-визуальные очки дополненной реальности, терпеливо расшифровал аббревиатуру Борис. «Ваши очки, то есть, так бы сразу и сказал», – прошипел я, схватив приступ душноты. «Короче, с камерами разобрался?» «Так точно», – с готовностью отрапортовал парень. «И тут, меня, что называется, понесло. Ну а что?» Все мы когда-нибудь мечтали почувствовать себя в шкуре героя крутого боевика. Станция Калужская, последняя, приметив штампованную табличку «Депо», произнес я. «Можешь исказить звук?» «Не понял», растерялся парень. «Это какая-то проверка?» «Соберись, тряпка, мы на боевом задании», вживаясь в роль дубля, уверил его я. «Этот вагон принадлежит Калужскому депо. Для этого состава станция Калужская будет последняя. Машинист объявит об этом по связи и попросит освободить вагоны. Мне нужно сделать так, чтобы турист этого не услышал». «Ну», – растерялся перед поставленной задачей Борис. «Не знаю, можешь или нет, могу попробовать подсоединиться к устройствам в вагоне, перехватить контроль над их динамиками и через фильтрацию звука попробовать создать в вагоне пятно тишины. Но вот так, действуй, боец», повысив студента на несколько рангов в личной иерархии, дал добро я. Теперь его молчание напрягало посильнее болтовни. В голове отчаянно трепыхалось два вопроса. А что если не получится? И врач врал. Я схожу с ума. Кажется, получилось. С осторожной радостью произнес Борис через наушник. Говори, не поверил я. Ладно, помехи на камерах. Их в каждом первом боевике повторяют. А вот взломать сотню телефонов и через их колонки скомпенсировать бубнёж из динамиков вагона. Парень определенно гений. Я скачал 3D-модель вагона, применил к ее геометрии алгоритм звуковычленения Рахманинова и, сам до конца не знаю, как у меня это получилось, но, кажется, получилось. А в рапорте вы про это напишите? Напишу. А еще напишу, что тебя невозможно заткнуть. Давай повнимательнее. Следующая станция, Калужская. Глава 9. Плохой фантаст, хороший часовой. Читал ваш некролог обо мне. И как? Ужасно. Знала, что вам не понравится. Джеймс Бонд М. Москва. Станция метро Калужская. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны, сообщил ласковый, точно персидский бархат, голос метро. Народ начал толпиться у выхода. Турист продолжал залипать в телефоне. А я, молиться, чтобы так и оставалось. «Все отлично, на камерах видеонаблюдения вас не видно», — продолжил поражать меня талантами Борис. Тем временем вагон опустел, а турист продолжал залипать. Я сидел напротив и ждал, когда закроются двери и начнется мое выступление. Как автор фантастики, ответственно заявляю, не каждый день получается примерить шкуру героя шпионского детектива. Застарелый мозг хапал адреналин ведрами, поймавший вдохновение, я был полон решимости, и... Мне будто снова 22, в руке початая бутылка Егермейстера, я, в зеленом шарфе локомотива, а вокруг фанаты Спартака. Вдруг турист встрепенулся, увидел, что вагон пуст, а потом меня. Меню очков ТКВОДР, далее, персона, далее, личность Мел Сумрак Сибиряк. Мой потасканный внешний вид сменился на лучшую версию себя, и турист меня, конечно, узнал. А теперь внимание, мои 15 минут славы. «Что, щенок, думал, что достал Сумрака?» Надменно ухмыляюсь я. Его затравленный взгляд придает мне уверенности. Парень вскакивает и пытается выбежать в еще раз пахнутые двери. Небрежно, с линцой толкаю ногой его ботинок, и парень, запутавшись в ногах, нелепо заваливается на пол. Неуклюже переворачивается, ему мешает рюкзак, и... Это было озарение. Я будто предсказал, что будет в следующий момент... И когда парнишка в смежном советском петушке достал ствол, я не был тварью дрожащей. Точно киногерой, Я вершил долг часового, легкий пинок носком ботинка, и футуристичный пистолет туриста уже скачет по вагону. Растерянный парень вновь смотрит на меня, точно кролик на удава. Ладно, я милосерден. Снимаю с пояса непривычного вида наручники, бросаю их парню и голосом крестного отца произношу: «Не губи себя, мальчик, мама ждет тебя, а не похоронку». Парень проникновенно кивает, затем его глаза наполняются слезами, и вот, его плечи уже дрожат от обиды. Это хорошо, это значит, парень осознал, принял и не будет сопротивляться. Поднялся, оглядывая зареванного парня, совсем еще мальчишку, интересуюсь, и протягиваю носовой платок. Вот, приведи себя в порядок, ты оступился, бывает, но никто не должен видеть твоих слез. Парень кивает, и мы покидаем вагон. Я стучать не буду, не огрызаясь, а скорее предупреждая, проговорил парень. Я улыбнулся. А стучать и не надо, мое дело, доставить тебя домой и поставить на учет у участкового. Ну и исправительные работы, конечно. Пару месяцев парк поподметаешь, трудом искупишь вину перед обществом. Да ну ладно, успокоился турист. Ну а что я должен был ему пообещать? Урановые рудники, Сибирь, ГУЛАГ и 20 лет расстрела. Спокойно поднимаемся из метро. Одной рукой придерживаю парня под локоть, мало ли что. В другой, смартфон. Открываю приложение такси и вызываю самый жирный бизнес. Вызываю и вдруг вижу, как из очень уставшего лагана вываливается мой второй номер. За рулем, парень лет 30, довольный. Но Лизе не до того, она даже дверь машины не захлопнула. И сейчас, с грацией газели и суицидальностью лемминга, пытается перебежать две полосы. Я здесь, ничуть не запыхавшись, отрапортовала Лиза. У тебя же нет денег, как ты расплатилась? Задаю я вопрос, который уходит в тишину. Ладно, сама виновата. Достаю вторую пару необычных наручников и пристегиваю комсомолку уже к туристу. В ответ на ее вопросительный взгляд, поясняю: это чтобы тебе в будущем всякая фигня в голову не пришла. Ну и для контроля задержанного, разумеется. Девушка смиренно кивает, понимает, что заслужила. Тем временем подъезжает вызванная машина. Огромный и псевдороскошный китаец. Водитель выскакивает и открывает дверь. На его лице читается недоумение, которое тут же пропадает вместе с 5000-й купюрой в его ладошке. Отворачиваю полу пиджака и мельком показываю красную корочку удостоверения. Работает все, тихо и без вопросов. Музыка, на ваш выбор. Уже солидного возраста мужчина понятливо кивает, и уже через минуту мы едем домой. Что сказать, быть Джеймсом Бондом за свой счет дорого. В зеркале заднего вида постоянно мелькают любопытные глаза водителя, и я, намеренно, чтобы он видел, фотографирую карточку водителя и лист таксопарка. Не то чтобы я бы мог что-то сделать, если он начнет болтать, так, скорее для поддержания легенды. Я знаю, что он знает, что я знаю. Машина останавливается у подъезда, турист не сопротивляется, а вот Лиза нервничает. Странно, все же прошло гладко. В дверях агентурной, а вернее моей квартиры, словно радостный пес нас встречает соник-техник. Затем сурово смотрит на туриста и кивает на коридор. Я все подготовил. На туриста тут же накатывает ужас. Неужели страшные сказки про кровавых чекистов в ходу и у них, на земле один? Тем не менее, парень твердо произносит: даже если будете пытать, все равно стучать не буду. С вызовом глядя уже в глаза Бориса, обещает он. Соник-техник даже растерялся от такого. Приходится вмешаться в ситуацию, а стучать тебе никто и не просит, нагоняю я саспенса. Потом, сам все расскажешь. Захожу в комнату первым и выпадаю в осадок. В мое отсутствие этот придурок-техник поставил посреди гостиной палатку. Зачем? Тем не менее, вопрос остается непроизнесенным, и я делаю вид, что так и надо. Туриста усаживаю на диван, пристегнутая к нему Лиза рядом. А водички можно? Скрипит пересохшим горлом турист. Запоздало понимаю, что подготовка агентурной квартиры у меня, мягко говоря, слабая. Нет, попить я, разумеется, найду, но вот что-то пожрать. Нужно навестить магазин, а заодно и раздать сестрам по серьгам. Пусть и с огрехами, но ребята старались. А самое главное, без скрипа приняли мое командование, будто я и в самом деле часовой. Лояльность нужно награждать. Поэтому окликаю Бориса: закажи еды, выберите что-нибудь на свой вкус, заслужили, то ли отдаю приказ, то ли разрешаю я. Заказать еды, не понимает Борис. Все трое смотрят на меня, как на запутавшегося в словах иностранца. Обреченно вздыхаю, сам подхожу к компьютеру и в пару кликов открываю страницу агрегатора доставки. Борис смотрит за моими действиями как на великое откровение. Выбирайте, что хотите, добавляйте в корзину и оплачивайте. Банковские реквизиты уже введены, адрес доставки тоже. Охренеть, у вас средневековье, не сдерживается Лиза. И не говори, неожиданно по-дружески усмехается турист. Даже ходить никуда не надо. Потом осознает, что они не друзья, и по статусу ему вообще стоит молчать в тряпочку. Целая гамма, спектр, калейдоскоп эмоций всего за пару секунд. Для транспортировки задержанного надо зафиксировать, подняв пристегнутую к туристу руку, напомнила Лиза. Сначала накормим, согласился я, мысленно поблагодарив судьбу за то, что у попаданцев есть спецсредства на подобный случай. Если бы пришлось караулить туриста, сидеть Лизе пристегнутой до самой отправки, со всеми вытекающими, есть неудобной рукой, водить туриста в туалет, а потом и самой, загонять его в ванну за шторку, и вперед. Но это все шуточки. С туристом нужно что-то решать, пока бытовуха не приперла. «Как тебя зовут, парень?» Подтягивая к себе его рюкзак, спросил я. Было видно, как образ сумрака давит на его еще не окрепшую психику. «Я стучать не буду», опустив глаза, но набычившись, ответил он. «Будешь», туманно пообещал ему я. «Либо сейчас, за одним столом с сумраком, угощаясь деликатесами земли 505, либо потом и уже сам». Краем глаза заметил голодный взгляд туриста, что скользнул по экрану компьютера, за которым Борис без стеснения закидывал все подряд в корзину. Никакого уважения к чужому кошельку. Тем не менее, я был в образе, и портить его было нельзя. «Ну, что будешь заказывать?» Кивнул я в сторону экрана, а сам, затаившись, ждал, клюнет или нет. «Я стучать не буду», уперся рогом парнишка. «Как знаешь», пожал я плечами. «Борис, пакуй его в анабиоз». «А как же поесть?» Опешил от такого поворота турист. «Проснешься, на месте позавтракаешь», усмехнулся я в ответ. «Что делать? Маска межмирового полицейского сумрака мне нравилась. Более того, она уже начала порядком прикипать к моей личности, и я все больше вживался в роль». Борис без нежности натянул на голову туриста респираторную маску, крутанул вентиль баллона, и контрабандист уснул блаженным сном праведника. Я вновь взглянул на монитор. Борис что-то разошелся, будто накрывал свадьбу. «Удаляйте». В ответ на меня уставились пара обиженных до слез глаз. Что комсомолка, что чуваш смотрели на меня как на предателя. «Я говорю, удаляйте заказ», повторил я более настойчиво, а затем добавил улыбку. «Или хотите в компании косплеера покойника жрать квелую картошку из Макдональдса?» Ребята с интересом переглянулись. До них начало доходить, что сумрак задумал что-то интересное. «Вы же на земле 505 впервые. И что вы расскажете, когда приедете домой?» Я вопрошающе развел руками, так и не сбросив образ сумрака, который, надо сказать, выглядел как Бекхэм в лучшие годы. «Я был хорош. Собирайтесь, студенты. В качестве посвящения в часовые, сумрак устроит вам экскурсию по вечерней Москве». И, чуть сделав паузу, обратился к умному дому. «Алиса, включи песню по ресторанам. Славке сегодня, что называется, клиент шел. И плевать на последние промозглые дни февраля. Когда работа в такси идет настолько хорошо, грех не работать. Сначала жирный клиент из аэропорта до гостиницы «Украина». Потом две какие-то леди. Судя по всему, мать и дочь, заказали его карету до ЦУМа. Опустошать карточку бати, не иначе. Но 2000 чаевых меняли даже походку. Но вот последняя клиентка. Она появилась точно вихрь. Вылетела на заднее сиденье его машины точно ураган. Прекрасный юный ураган, от одного запаха который зачерствевший в мужском обществе парнишка даже растерялся. Мужчины Славика бы поняли. Мимолетный заказ, в котором прекрасная незнакомка даже не назвала адреса, только указывала маршрут и умоляла поднажать. Видимо, опаздывала. А Славик молча крутил баранку, лишь изредка, украдкой поглядывая на нее в зеркало заднего вида. Но морок оцепенения от женской красоты согнали вбитые в подкорку инстинкты таксиста. Едва незнакомка потянулась к ручке двери, как парень на автомате заблокировал их и, прощаясь, посмотрел на девушку. «650 рублей», просипел парень. Именно что просипел, потому как пересохшие горло и предательский голос дрожали под напором гормонов. Тем не менее девушка восприняла его тон как угрожающий, засуетилась на заднем сиденье и, обшарив карманы, достала какие-то странные пластиковые деньги, будто канадские доллары, но с красными звездами. Может, Китай запустил новую валюту? «У меня только советские рубли», нервно подрагивая подбородком, произнесла она. только российские, попытался Славик вернуть авторитет, но стянутая нервным комком горло рычала точно иерихонская труба. «Но у меня других нет», — растерялась была нимфа. На секундочку Славе даже показалось, что девушка вот-вот расплачется. И, черт возьми, он бы даже простил ей бесплатную поездку. С такой удивительно живой и настоящей красоты он не посмел бы требовать деньги. Однако девушка расценила его молчание иначе. Шумно втянула носом воздух, будто на что-то решаясь, взглянула на циферблат наручных часов, а затем, без предупреждения, задрала кофту вместе с блузкой. Славик так и не понял, когда таинственная незнакомка покинула салон. Завис, прикрыл глаза и прокручивал образ не силиконовой инстасамки, а прекрасной, словно нимфа, девушки. И мимолетный образ ее груди тоже. Славке сегодня, что называется, клиент шел. Глава 10. По ресторанам. Куда мы едем? Полюбопытствовала Лиза. Соскучилась по наручникам, поднял я бровь и, вывернув руль, встроил машину в дорожный поток. Бросив на Лизу краткий взгляд, не без удовольствия заметил, как по рукам Гагариной пробежали мурашки. Девушка заметила, что я заметил, и сначала смутилась, но быстро взяла себя в руки. Вспомнила, что я не сумрак, и поспешила напомнить мне об этом. «Ты не, Лиза», — мягко обратился я к девушке. «Еще одно слово, останешься без сладкого». Лиза вновь покраснела, а вот Борис заржал. Всего одна фраза, и наша снежная королева, Гагарина, растаяла. Заметил с заднего сиденья Соник-инженер. Увы, их короткая битва за переднее сиденье была Борисом проиграна подчистую. Лиза превосходила парня в уверенности, наглости и физической силе, за что парень и отыгрывался на напарнице. «Поражаюсь, Олег, как у тебя это получается?» Используя меня как рычаг давления на Гагарину, продолжал отыгрываться Борис. «Как в одно слово ты ставишь ее на место? Он просто очень похож», — буркнула Лиза. Ее кончики ушей уже стали алыми, и казалось, что у них можно было прикуривать. «Я же писатель, забыли?» — рассмеялся я. «У меня творческая натура, расшатанная алкоголем и идиотскими идеями. Обожаю проживать в жизни своих персонажей. Может, тогда с нами?» — подмигнул он в зеркало заднего вида. Было ясно как день, что парень тупо провоцирует повернутую на правилах комсомолку. Однако совру, что такая идея мне не приходила. «Ведь кто-то должен написать наши характеристики», — продолжал разгонять комсомолку парень. «Ох, еще и характеристики», — чуть не взвыла Гагарина. Даже не имея квадратного подбородка и стальных мускулов, Борис умел делать врагам больно. А сейчас этот Соник-инженер чисто из вредности перепрошивал повернутую на правилах комсомолку, все семена крамолы. «Страшный человек, а так Олег отправится с нами, типа как сумрак, напишет золотые характеристики, появится, подтвердит легитимность, а через пару дней вернется назад, типа пропал на очередном сверхсекретном задании, как герой», — всхлипнула Лиза, — «а не от гопников в подворотне». Тем временем разговор пора было заканчивать. «Приехали, выгружаемся». Две кружки спустя. «Так, давайте еще раз», — отодвигая от попаданцев тарелку с закусками, произнес я. «Княгиня Ольга». «Кто?» — первая славянская нуль одаренная, вновь пододвинул к себе сырную тарелку Борис. «Ну, так официально считают наши историки». «Да ну», — выдохнул я. «В отместку за убийство супруга княгиня Ольга сожгла». «Да-да, знаю, у нас вроде как с древлянами было так же. Взяла дань голубями, привязала тлеющие веревочки». «Какие еще веревочки и зачем их поджигать?» — стервозно подметила Лиза. «Голуби вернутся домой, в гнезда на родные крыши. Тлеющая веревочка на их лапке поджигает соломенную крышу. Ну а дальше вы знаете». Вот так да преступно скомканно пересказал я фабулу легенды о княгине Ольге. «Все же не так было», — возмутилась Лиза. «Княгиня Ольга не привязывала никаких веревочек. Она тупо сожгла Гнездово. Сожгла, подчинив нуль элементам пламя». «Ага», — скептически хмыкнул Борис. Хмыкнул и продемонстрировал один из навыков Соник-инженеров, идеальную память. Покормив из рук огонь очага, приручила Ольга пламя, и в горести вдовьей обрушила гнев его праведный на головы убийцы клетва преступников, и детей их, и рода их. «И что тебя смущает?» Теперь доля презрения досталась и Борису. «Подчинила нуль элемент без гант-перчатки», — продолжал улыбаться техник. «Ты же типа талантливая нуль-синтезатор. Сама-то повторить сможешь, или тоже начнешь разгонять бред про волшебные палочки?» Лиза поджала губы. «И вообще, первый прототип гант-перчатки был впервые создан на 500 лет позже». Тут образ скептика примерила уже Лиза. «Ты про Леонардо да Винчи, брызжа недоверием», — процедила комсомолка, высосанная из пальца легенда, типа, поступив на службу к Чезаре Борджиа в качестве военного инженера, да Винчи изобретает артефакт под названием «Перст войны», который считается первым прототипом боевых гантов, бла-бла-бла, и у нас имеется только упоминание о «Персте войны», а сам артефакт не сохранился. Все логично. Защищался уже Соник-инженер. Да Винчи уничтожил перчатку перед возвращением во Флоренцию, чтобы она не досталась Борджиа. «Ой, как удобно!» Передразнила его Лиза и обратилась ко мне. «Зачем ты нас сюда привел?» Нервно дернула щекой Лиза. Посреди наполняющегося пятничными посетителями паба комсомолки было неуютно настолько, что девушка не притронулась даже к пиву. А вот Борис чувствовал себя отлично. Умял порцию говяжьих ребрышек, две кружки лагера и активно осваивал мою сырную тарелку с оливками, чтобы преподать урок. «В конце концов, я ваш наставник», — Лиза закатила глаза, «и угостить Борю лучшим пивом в Европе», — усмехнулся я. «И какой урок можно выучить в пивнухе?» Все еще пытаясь поднять свой авторитет, Лиза, как истинный носитель комплекса отличника, не могла иначе. «Это, скорее, тест», — пожал плечами я, «тест на своего. Вот посмотри на Бориса, он его прошел». В ответ Борис удивленно оторвался от кружки пива, с усами из пенной шапки чуваш выглядел особенно комично. «А ты», — кивнул я комсомолке, — «провалила». «Я никогда не проваливаю тесты», — нервно дернула она щекой. «Борис», — вновь отвлек я паренька, — «в этот раз он уничтожал оливки. Посмотри на зал, присутствующих, Лизу и скажи, что бросилось тебе в глаза. Это просто, Лиза не пьет», — выдал очевидное парень. «Ты ловишь это подсознательно?» «Да», — подмигнул я Борису. «Очевидно, осознание, что она вторая, очень кольнуло самолюбие комсомолки». «Ага», — подтвердил мое предположение парень. «Если кто-то не пьет, это сразу настораживает. Сразу думаешь, а не стукачок ли этот трезвенник? Ну, или коллаборант, шпион Британики, или СШВ. Звучит как тост», — отсалютовал я Борису кружкой. Парень, не растерявшись, поднял свою кружку, а потом мы оба посмотрели на Лизавету, что, будто не понимая, к чему ее склоняет коллектив. «Пей давай, я не пью, совсем», — твердо заявила комсомолка, «поэтому ей и не быть часовой, понимаешь?» — спросил я у Бориса и тут же ответил на этот риторический вопрос. «Она не умеет сливаться с местностью». «Это я не умею», — подняла бровь комсомолка. Для нее это прозвучало как вызов, а я в очередной раз про себя усмехнулся. «Какие же эти студенты из СССР наивные, ей-богу, как дети малые». Я поднял руку, привлекая официантку, и когда девушка подошла, попросил: «Лайм и апельсин дольками, лед, гранатовый сироп, 50-й водки, 300. Официантка кивнула, и через минуту рядом с трехлитровой башней пива на столе появился набор для превращения его в ёрш. Две дольки лайма, сироп для сладости, можно брать любой по вкусу, замешивая в кружке с пивом ингредиенты», — озвучивал я рецепт. «Две трети пива, треть водки, и ёрш ракета земля-воздух готов. Пробуй». Борис пододвинул бурлящую малиновой пеной кружку к девушке. «Ну давай, комсомолка», — подмигнул я. «Это ёрш, русские пьют его пинтами». Лиза решительно прищурилась, а потом протянула руку и со сноровкой бывалого выпивашки почти залпом опрокинула в себя честные 0,7 литра. «А ничего так», — облизнув губы, подмигнула наша примерная Гагарина. «Вкусненько». Для нее это был вызов, и комсомолка в очередной раз доказала, что не боится вызовов, наивно поведясь на такую простую провокацию. Зеленые глаза девушки осоловело заблестели, на щеках заиграл румянец, и, кажется, только сейчас она расслабилась по-настоящему. Но то, как быстро хмельной ёрш ударил ей в голову, вкупе со словами о том, что девушка вообще не пьет, вызвали нехорошие мысли. «Ой, неспроста наша румяная комсомолка так категорична. Ой, неспроста. Вот, Гагарина», — осклабился Борис, — «теперь мы повязаны, и я могу хоть немного тебе доверять». «Именно», — подметил я, показав парню большой палец. «Ничего так не сплачивает, как соучастие в преступлении». «Вы это о чем?» — стрельнула осоловелыми глазками Лиза. «Каком преступлении? Ну как же?» — удивленно развел я руками. «Раскрытие личности перед аборигенами. Передо мной, то есть, два раскрытия». Выставив пальцы буквой «В», гоготнул Борис. «Даже так», — удивился я. «Ну хорошо, два раскрытия. И подлог с сокрытием смерти первого часового в целях спасения карьеры». Повисла тяжелая пауза. Я буквально видел, как зеленые глаза комсомолки наливались льдом ненависти. «Что ты хочешь сказать?» Замораживая своей непонятной силой ёрш в бокале, процедила она. Я примиряюще поднял ладони. «То, что вы с Чувашом теперь повязаны, и как бы вы этого не отрицали, теперь вы в ответе друг за друга, ведь стоит посыпаться одному, как он потянет другого», — закончила Лиза. Теперь в ее зеленых глазах плескалось понимание. Четыре кружки спустя. Получается, наука действительно может быть неотличима от магии. Под впечатлениями от сказок попаданцев все больше разгонялся я. Каждое прикосновение к технологиям этих двоих вызывало у меня, как у фантаста, детский восторг. «Сумрак, а хочешь еще маги?» Понебратски обратился ко мне Борис. Спустя всего три кружки спортивный жилистый паренек килограмм 40 весом окончательно свыкся с мыслью, что я и Сумрак – одно лицо. Но что самое забавное, вежливый и учтивый Соник-техник перешел на почти хамское «ты», упрямо продолжая ассоциировать меня со своим супергероем Сумраком. Едва я хотел осадить паренька, напомнив, что на брудершафт мы не писали, а потому, ну да ладно, главное, парень сумел меня удивить. Направив свою постимпанковски выглядящую рукавицу на почти пустую пивную башню, парень совершил почти библейское чудо. Колба, наполненная пивом едва ли на два пальца, вдруг забурлила содержимым. Уровень жидкости начал расти, пока она вновь не наполнилась. Воистину, колдун ебучий, выдохнул я, завороженно глядя на пузырьки в янтаре пива. И это тоже наука. Воссоздание молекулярного строения жидкости из темной материи посредством восстановления ее нулевым элементом, моя дипломная на втором курсе, будничным голосом пояснил Борис. «Ой, а сам-то?» – едко хмыкнула Лиза. Судя по приподнятому настроению, отказ от алкогольного целебата развязал комсомолке язык. Мало того, что развлекаешь аборигена дешевыми фокусами, так еще и тратишь нуль элемент, а это, если что, стратегический для союза ресурс. «Ой, не нуди, а», — отмахнулся от нее Борис. «Я, между прочим, Сумраку с погружением в дело помогаю. Напомню, впутать в дело дубликата с Земли 505 было твоей идеей. Я тоже не остался в стороне. Борис прав. Как я понимаю, тебе нормальная характеристика от директора Академии часовых без надобности и потом у нас, по сути, эпохальный момент подтверждения третьего закона Кларка», — воскликнул я, и тут же его озвучил. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». «Хорошие слова», — отсалютовал кружкой Борис. «Философские. Этот Кларк, типа, ваш пророк, типа того», — я неуверенно покрутил кистью. «Как и Азимов, классик мировой фантастики». «Так, хватит, не вынеся тягот философских мыслей», — всплеснула руками Гагарина. «Я танцевать, а вы?» «А мы, не танцуем», — за обоих ответил ей Борис. С экспрессией, фурией, грацией газели Лиза выскочила из-за стола и растворилась в толпе людей на танцполе. «Сумрак», — Борис пьяно выставил палец, призывая к вниманию. «Подожди, Азимов, он кто?» «Очевидно, мое мнение по поводу Азимова крайне задевало Синего, как изолента, Соник-инженера. И он, что называется, хотел докопаться до истины. Айзек Азимов, знаменитый американский писатель-фантаст, выдал я очевидное, создатель трех законов робототехники Азимова. Вообще он под Нижним родился, но к вопросу это не относится. Про законы это правильно», все еще держал указательный палец в воздухе, рассуждал пьяненький Борис. «А вот то, что Азимов писатель, брехня, он же ж робототехник, создатель нейросети коллектив и человек, чьи законы обуздали нейрорейх. Коллектив, нейрорейх, что?» Предчувствуя новый поток безумств альтернативной истории, восторженно всплеснул я руками. «А у вас не так было?» – удивился Боря. «Второй планетной в 41-м что ли не было?» «Была», – кивнул я. «Вторая мировая война против фашистской Германии и Японии. У нас это были нейрорейх Священной Римской империи германской нации Техносёгуна Токугава. Тоже немцы и японцы?» – спросил я. Борис кивнул. «А Гитлер?» – родился новый животрепещущий вопрос. «Гитлер был?» – иллюстрируя свой вопрос, я изобразил усики и вскинул руку. Пара сидящих за соседним столиком азербайджанцев повернулась, явно не оценив мою пантомиму. «Иностранцы?» – пытался я объяснить ситуацию. «Объясняю им, кто такой Гитлер. Но, очевидно, только еще больше закапываю себя, окончательно расписавшись в идиотизме ситуации. Кто в наше время не знает эти чарующие ультрафашизмом усики?» «Не», — покачал Борис головой, — «Гитлеров не было. Была первая коллективная нейросеть, Кайзер, разработка Баварского института машинного разума. Цель системы — создание идеальной модели человеческого общества. И, Потребовал я продолжения, и Борис не разочаровал. Будто забыв про алкогольное опьянение, парень с википедийной точностью сыпал историческими справками. Система управления нейрокайзер была запущена в 31-м и продемонстрировала высокую эффективность. Выдал он на одном дыхании. За период с 1931 по 1933 кайзер увеличил ВВП Германии в 2-5 раза. В общегерманском референдуме было принято решение передать нейросети полномочия во всех сферах государства. Проект переходит под государственное управление и переименовывается в нейрофюрер. Однако из-за непредвиденной подвижности искусственного интеллекта, не обремененного этикой и моралью, нейрокайзер, без отсутствия сколько-нибудь внятного контроля, к 1937-му эволюционировал в то, что сейчас называют нейрорейхом. Получается, когда у нас еще только задумывались переходить со стареньких ламповых компьютеров на полупроводниковые, они уже вовсю воевали с искусственным интеллектом. Охренел я от собственных выводов. Такого даже на РЕН-ТВ не показывают. Погоди, а сам Советский Союз? Нашел я новую тему, на которую требовался ответ еще вчера. Отречение Николая II, штурм Зимнего, Великая Октябрьская революция. Ты хотел сказать, Великая Декабрьская революция? Поправил меня поразительно протрезвевший Борис. Декабрьская, конечно. Великая Декабрьская революция 1825 года. Группа революционеров-единомышленников и участников Суворовских войн 1812 года, которых в будущем стали называть декабристами, провела успешное восстание против монархии, что привело к недопущению Николая II к престолу и постепенному установлению техносоциализма на территории Российской империи. Этот разговор мог бы затянуться надолго. Такого интересного собеседника у меня не было со времен лекции Олега Двуреченского. Но, к сожалению, к танцевальной музыке примешался звук потасовки. Когда я повернул голову, то увидел, как наша примерная Гагарина таскает за галстук импозантного дядечку. В следующую секунду, вытянув ногу в идеальном шпагате, комсомолка сверкнула разрезом платья, и лакированный каблук прилетел в лицо второго импозантного мужчины, напарника первого. А когда в драку вмешалась еще и корпулентная барышня с лентой «Юбиляр», я понял, что пора вмешаться. Глава 11. Из грязи в князи. Да, жизнь – это колода карт. Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатии тоже не испытывал. Надо было сделать выбор. В монастырях не давали курить, в тюрьмах – пить. Оставалась армия. Армия – прекрасная страна свободы и от мира, и от себя. Штык, ДМБ. Удивительно, но утро было прекрасным. Ни похмельного недомогания, ни противного выхлопа после явно лишнего лонг-айленда. Видимо, сказывался эффект утра перед отпуском, когда, собираясь в долгожданный и заслуженный, ты с легкостью встаешь и в 6, и в 5, или не ложишься вовсе. Так и сегодня. И пока мои попаданцы спали на диване валетом, я улаживал внезапно образовавшиеся дела. Да, Свет, прижимая плечом трубку к уху, я одновременно взбивал утренние омлеты и шепотом ругался с бывшей с женой. Уезжаю. Да, как обычно. Поливай Макара хотя бы раз в неделю, напомнил я о фикусе. Ключи от машины в ключнице. Можете пользоваться, в ПТС ты вписана.